и не собиралась сдаваться так скоро. Хинчклифф посмотрел на нее. «Нет, не вышло», — невозмутимо сказал он. «Но если мы не можем доказать версию...» Реакция команды была неодобрительной, и Хинчклифф понял необходимость уточнить информацию. Поскольку следственные мероприятия пока не дали результатов, дело приостановлено. «Когда у нас появится время, мы к нему вернемся, а сейчас у нас 5 трупов. У кого есть предложение или замечание?» — сказал Рикмен, продолжая совещание. Харт была опытным офицером и поняла, что Хинчклифф сделал уступку, согласившись расследовать служебный проступок, пусть даже и в неопределенном будущем, вместо того, чтобы совсем прекратить им заниматься. Она вздохнула и задала вопрос по поводу дела с поджогом. «Есть ли информация о других случаях нападения в районе?» «На носу праздничная ночь», — напомнил Танстол, сделав страшные глаза. «Конечно же, нападения были. Вот детвора в районе Шоу-стрит, кажись, бросала петардочки в прохожих просто так, чтобы повеселиться. Я имела в виду нападение на иммигрантов», — равнодушно пояснила Харт. «Участковый Бобби доложили бы. Значит, пока нападений не было». «Хорошо», — сказал Рикмен, делая пометку для диспетчера группы Холмс. «Теперь пора за дело». Люди начали расходиться, и Рикмен заметил, как Фостер строит глазки Наоми Харт. Он пригласил его, кивнув на дверь, и прошел в кабинет. Фостер выглядел беззаботным. Он закрыл дверь и сел за свой стол, лениво перелистывая корреспонденцию за день. «Что, черт возьми, ты творишь?» — требовательно спросил Рикмен. «Я поговорил с ней, как и планировал», — доложил Фостер. «Признание получить не смог». «Но вы ведь на это и не надеялись?» Рикмен внимательно изучал его лицо. «Это ты насоветовал ей вскрыть другие контейнеры с кровью?» «Мы не можем доказать, что это сделала именно она, босс», — напомнил Фостер. «Не морочь мне голову», — предостерег Рикмен. «Мы оба знаем, что именно я был мишенью. Она выкрыла мою кровь, чтобы впутать меня». «Ну да». «Ну и откуда теперь там взялись еще 2 вскрытых контейнера?» Фостер пожал плечами. «Да понятия не имею. Но радует то, что это выводит из-под удара тебя, а, босс? И ставит под удар 2 других офицеров, которые здесь уже совершенно ни при чем». Фостер смотрел на него, как на идиота. «Ты что, притворяешься?» — осведомился он. «Вот смотри, от 1 контейнера с неполной дозой крови еще можно как-то отбояриться, но от 3 это уже выглядит как саботаж. Это выглядит, будто кто-то решил измазать дерьмом всю полицию, что вовсе неплохо для тебя, потому что эта очаровательная штучка, Дженнифер Грант, не станет признаваться, что нагадила именно тебе. И даже если ей это вступит в голову, она потеряет работу и, вероятно, наживет себе кучу неприятностей. Ты монстр, а ты безгрешный ангел. Я не просил тебя стряпать улики. Ты что, надорвался умственно?» — удивился Фостер. «Это ведь тебя подставили. Действия порождают последствия, Ли», — устало сказал Рикмен. «Ты не несешь ответственности за смерть этой девки, Джефф», — начал Фостер, перестав ерничать. «Какие-то ублюдки убивают беженцев в городе. Кэрри была беженкой. Джордан, конечно же, замешан. Иначе как бы он узнал, куда подбрасывать улику, краденую кровь, которую как-то уж очень вовремя слямзила его сестренка? Может, и сам Джордан ее убил, а может, и не он. Но мы этого не раскроем, если тебя посадят в камеру за то, чего ты не совершал». К концу своей речи он тяжело дышал, сердитый и раздраженный. Но Рикмену был нужен прямой ответ.